Пуля. Как-то после занятий мы получили у садыков оружие и боеприпасы и пошли на стрельбище пострелять. Стрельбище, да в принципе, как и большинство учебных точек, находилось на берегу моря, то есть в 10 минутах ходьбы от наших домиков. Вдоволь настрелявшись, мы уже начали собираться уходить, как один из спецов увидел в кустах белого щенка. Мы часто на территории видели псов, светлую суку и рыжего кобеля, которого почему-то окрестили шашлыком. Шашлык был любимцем всей группы, и после каждого нашего приема пищи он получал ништячки от каждого, кто выходил из столовой. Но и местным в обиду его не давали. Они не очень-то жаловали псов и пару раз пытались куда-то забрать его, но мы им не давали. Подумав, что это щенок той светлой собаки, мы ушли, оставив его в кустиках. Спустя 4 дня мы вернулись обратно на стрельбище и решили проверить малого. Мы нашли его на том же месте, только сильно исхудавшего и обессиленного. Решили, что он не от светлой собаки, а от другой, с которой что-то могло случиться, потому что некоторые собаки часто пропадали с территории части. Садыки их подманивали, ловили, вывозили и кончали где-то. Взяли карапуза с собой, по дороге придумав кличку Пуля. Так как это была самка, и нашли мы ее на стрельбище. Новый питомец пришелся всем по душе, особенно нашему старшему, суровому дядьке, у которого за плечами Афган и 2 Чечни. Всей группой соорудили небольшую будку, которую оставили у домиков-переводчиков, и начали выхаживать исхудавшего щенка. Спустя неделю это уже был пухлый пушистый комок, который неуклюже бегал по газону за шашлыком, постоянно спотыкаясь. В один из дней я возвращался из города и увидел всю группу, которая стояла полукругом около дома старшего. Подойдя ближе, я увидел, что на суровых вояках просто лица нет. Все стояли, глядя вниз, и что-то тихо, но активно обсуждали. Посреди них на фанерке на боку лежала пуля и жалобно скулила. Причем это было очень похоже на плач маленького ребенка. Аж сердце сжималось. Стоит сказать, что напротив наших домиков стояли жилища местных офицеров. И одним из них был капитан Ибрагим. Таких принято называть у нас волосатыми. У него были очень влиятельные родственники в правительстве страны. Так вот, Ибрагим был известен нам тем, что, будучи старшим лейтенантом, он обкурился гашишем и застрелил первого попавшего ему на глаза местного бойца. Ужасным и единственным наказанием для убийцы была, внимание, отсрочка получения очередного звания на месяц. Как оказалось, переводчики, которые жили в том домике, где и стояла конура, сидели внутри и, как обычно, обсуждали парадигму, покуривая кальян. Вдруг они услышали визг пули и выбежали на улицу. Пуля почему-то подошла к домикам местных, где ее и перехватил Ибрагим. Пока парни бежали к нему, он со всего маху ударил пулю об бетонный пол и пару раз пнул берцем. Пока один из ребят влетел в капитана с разбега плечом, второй забрал пулю и понес к нашим домикам. А между Ибрагимом и переводчиком завязалась нешуточная перепалка, которая неизвестно к чему бы привела, если бы на крики не выбежали и наши, и местные офицеры, которые и утащили в дом местного капитана. И вот пуля лежит и жалобно скулит. «Петр Петрович, может, я ее того, чтоб не мучилась?» Еле выдавил из себя один из спецов. «Нет, мы выходим пулю. А по поводу этого ублюдка я завтра буду ругаться с комбатом», — ответил старший. «Ну так давайте мы сейчас масочки наденем, ну и помнем его немного. Блять, Сань, а то непонятно будет, кто его отпиздил. Тут кроме нас и их никто не живет. Да и это будет международный скандал. Я бы сам с удовольствием его на ремни порезал, но обстановка не позволяет. Будем действовать иначе. Вот придет ко мне на занятие, случайно попаду в него несколько раз», — не унимался Саня. Пулю мы поставили на ноги или на лапки. Правда, не сразу. Первые дни она лежала, не двигаясь. А однажды, возвращаясь с занятия, мы увидели, как это чудо ползет на передних лапах, волоча задние навстречу нам. Вскоре она, как и раньше, бегала за шашлыком и стала еще более упитанной. Незадолго до нашего отлета пуля пропала. Как, впрочем, и шашлык. Шашлыка арабам сдал один из наших спецов, татарин Равиль. Пользуясь тем, что пес безумно любил русских, он подманил его, накинул веревку и передал арабам, которые увезли его в неизвестном направлении. С того момента с Равилем никто не общался, и когда он заходил в курилку, чтобы стравить очередную байку, все просто молча тушили сигареты и уходили. Пуля пропала спустя некоторое время после шашлыка. На наши вопросы местные разводили руками и говорили, что они ни при чем. Надеюсь, у Пули все хорошо, и она сейчас бегает где-то со своим выводком таких же белых карапузов, какой она была. Ну, по крайней мере, я очень хочу, чтобы так было.